Хорошо. Давайте поговорим об этом поподробнее. А почему вы обратились в милицию спустя 2 дня после этого? Так потому что в передаче «Петровка-38» показали, как его ведут в наручниках, и сообщили, что он арестован по подозрению в убийстве, совершенном в ночь с 1 на 2 декабря. Я и вспомнил, что видел его в ту ночь. Честно признаться, я в милицию пошел не для того, чтобы стать свидетелем обвинения, а совсем наоборот. Хоть я его видел-то совсем недолго, но он мне не показался уголовником или там бандитом каким-то, и я подумал, что, может быть, мои показания помогут ему оправдаться. А вдруг он как раз в момент убийства был там, где я его видел, и теперь не может этого доказать, потому что думает, что никаких свидетелей нет. В общем, помочь хотел. А вышло наоборот. Получилось, что я его видел как раз тогда, когда он после убийства домой вернулся. И когда вы увидели его по телевизору, вы сразу его узнали? У меня зрительная память отменная. Я фамилию могу забыть или даже имя. Ни одного телефона наизусть не помню, но лица запоминаю на долгие годы. Вы построите сейчас передо мной 10 000 женщин? Я вам безошибочно отберу тех, у кого детишек принимал. Ни одной не пропущу, можете быть уверены. Он был одет так же, как и тогда ночью? Нет, при аресте на нем было темно-серое пальто и меховая шапка. И вы даже в другой одежде его узнали. Я же вам сказал, я смотрел не на одежду, а на лицо. Давайте еще раз вернемся к той ночи. Вот вы подходите к большому окну и видите ярко освещенный холл. Можете схему холла нарисовать? Пожалуйста, — пожал плечами Пригарин, взял чистый лист бумаги и ручку и принялся чертить план. Вот здесь вход в подъезд. Здесь слева окно. По правой и левой стенам висят почтовые ящики. Ну, синие такие, железные. Дальше, вот здесь, в левой стороне, дверь и ход на лестницу, а прямо ступеньки, ведущие к лифтам. «Покажите, а где стоял мужчина?» — попросил Стасов. «Вот здесь». Пригарин поставил на схеме крестик. «Все верно», — подумал Стасов. Досюков жил в 217-й квартире, и его почтовый ящик находился как раз на левой стенке рядом с подоконником. Он положил на подоконник стеклоочистители, зеркало и приемник, докуривал сигарету и одновременно искал ключи в кармане. Все это похоже на правду и совсем не похоже на выдумку. Вы не могли бы показать мне наглядно, как именно стоял мужчина, как он курил и искал ключи? Владимир Петрович послушно поднялся из-за стола, сунул одну руку в карман брюк, другую поднес к лицу, соединив подушечки большого и указательного пальцев. Вот так он затянулся в последний раз, потом сигарету щелчком в угол отправил, сплюнул и пошел к лифту. — Вы точно это помните? — настороженно спросил Стасов. — Именно щелчком отбросил окурок и сплюнул? — Именно так. — Что ж, спасибо вам, Владимир Петрович. Не обессудьте, если придется еще разок вас побеспокоить. — Что вы, какое беспокойство! — добродушно откликнулся Пригарин. — Приходите, буду рад помочь. Интересно, где же это всеми уважаемый молодой бизнесмен Евгений Досюков успел нахвататься тюремных жестов? — размышлял Стасов, возвращаясь домой после разговора с Пригариным. — Неужели сиживать приходилось? Да нет, вряд ли. Наталья говорила, что Досюков в зоне усиленного режима, то есть там, где отбывают наказание лица, впервые осужденные за тяжкие преступления. Если бы это была вторая ходка, он бы загремел на строгий режим. И в приговоре об уголовном прошлом ни слова не сказано. А ведь если была судимость, они обязаны были бы это отразить. Надо просить, чтобы взяли в архиве дело. Самому Стасову его никто не даст. Но откуда же этот чисто тюремный жест? Срок, может, и не мотал, а в камере сиживал в качестве задержанного, подозреваемого, обвиняемого и даже, может быть, подсудимого. В уголовном деле должны быть материалы проверки.